Первый урок. Иржи Белчо просыпался рано утром, с наслаждением прислушиваясь, как похрустывают чистые простыни, уютно и непривычно стучат ходики, а с кухни уже доносится шум закипающего чайника. Он открывал глаза, и с портрета, повешенного Аглаей как раз напротив кровати, прямо на него смотрел смеющимся взглядом Никонов. «Ну, здорово», — казалось, говорил этот взгляд, и Белчу каждый раз мысленно переносился туда, где дымят сейчас костры, сиротливо шепчется замерзающий вереск, сменяются на постах часовые. «Как-то там», — невольно задумывался Словак, но уже прибегала румяная после умывания дочь Аглаи, тормошила его, стягивала с постели, звала с собой гулять. «Вот вы и сходите», — советовала за столом тетя Поля, разливая по чашкам чай. Потом на родину вернетесь, своим расскажете, как живем мы здесь, на самом краю земли. А боцман добавлял каждый раз горестно. Он ничего и не увидит у нас. Все разрушено, сожжено. Ни одного здания, почитай, не осталось. Вот об этом и буду рассказывать, — подхватывал Белчо. Все расскажу. И как работаете под открытым небом по 20 часов, и как в театре сидите под бомбами, и как рыбу в океане женщина ловят. Все расскажу. Иржи действительно полюбил ходить по мурманским улицам. Словака интересовало в этой полярной столице все. Он даже заходил в дома, заглядывал в окна, и патрули уже несколько раз задерживали его за подозрительное любопытство. Когда же Иржи приводили в комендатуру, он на ломаном русском языке путано и горячо рассказывал историю своих приключений, которая всем казалась невероятной, и этим он еще больше усиливал подозрения. Но, к счастью, все кончалось благополучно, и вечером, сидя в комнате Мацуты, Белчу жаловался. «Когда же мне дадут документы? Так жить нельзя!» Скоро ему выдали документы. В них говорилось, что предъявитель сего — гражданин Чехословацкой республики, участник сопротивления с декабря 1943 года по август 1944 года, находился в партизанском отряде сержанта Константина Никонова и сейчас отправляется в Москву для вступления в чехословацкий корпус. «Я сам захотел этого», — говорил повеселевший Иржи, — «теперь пойду воевать за мою Злату Прагу». Скоро он уехал. Провожать его пришел и солдат Семушкин, который находился в команде для выздоравливающих. Перед отходом поезда Белчу загрустил. «Жалко! Как жалко!» — сказал он. Ударил колокол, тетя Поля поспешно сунула в карман Иржи какие-то гостинцы, и Словак вскочил на подножку. «Я вас всех никогда не забуду!» — крикнул он и, помахав рукой, закрыл ладонью глаза. Так, пряча слезы, он и уехал. А Семушкин сбил на затылок шапку, вздохнул. «Эх, жизнь! Занятная, скажу я вам, штука, это самая жизнь-то!» Свернувшись от морозных утренников в хрусткие трубочки, желтые листья рябины кружились над заливом, плавно ложась на темную воду, подернутую тревожной рябью. Вытягиваясь в струнку, улетала на юг слабая птица, которой не снести свирепых полярных шквалов. Навстречу ей, радостно гомоня в чистом небе, летела крупная соловецкая чайка с черным ожерельем на шее. Холодным обжигающим сквозняком дуло с океанских просторов. По ночам грохот прибоя был слышен за много-много миль. Антон Захарович постоянно помнил о том, что ему скоро предстоит давать первый урок в техникуме тралового флота, и эта мысль не давала ему покоя. Просыпаясь по ночам, он всматривался в темноту комнаты, пытаясь представить себе, как все это будет. Вот он входит в прохладную аудиторию морпрактики, вот дежурный курсант отдает ему рапорт о наличии учеников, вот он раскрывает новенький журнал успеваемости и говорит: «Ну, приступим, молодые люди». Разбуженная его кряхтением, тетя Поля спросонья толкала его в бок. «Чего не спишь?» «Да вот все думаю, думаю». «А ты бы не думал, а спал». «Легко тебе советовать, Поленька», — возражал старик. «Твое дело рыбу солить, а мне молодежь учить. Объясни я им что-нибудь не так, и моим ученикам уже в море придется переучиваться. А ведь сама знаешь, море ошибок не любит. Никак спишь?» «Нет, разбудил ты меня. Теперь и я думаю». «О чем же?» «Подучиться бы тебе надо, вот что». «А я учусь. Разве сама-то не видишь?» И действительно, каждое утро Антон Захарович добросовестно, как прилежный ученик, садился к столу. «Каким условиям должны отвечать якоря?» — спрашивал он себя вслух и, загибая скрюченные ревматизмом пальцы, серьезно отвечал. «Якоря должны иметь такую форму, чтобы хорошо забирали в любом грунте, легко отделялись от него, должны быть пригодны для быстрой уборки, ухода большого не требовать и палубу верхнюю не загромождать. Итого четыре условия». Наконец настал и день занятий. За окнами еще было темно, когда Мацута разбудил жену, велел готовить завтрак. «Что наденешь?» — спросила тетя Поля. «Китель или костюм?» «Китель. В нем как-то привычнее». Двигая седыми лохматыми бровями, боцман придирчиво осматривал себя в зеркало. «Ну как?» «Да хорош, хорош. Смотри, не опоздай только». Антон Захарович повернулся к жене, сказал ей. «Ну, благослови старика». Она крепко поцеловала его в висок и ответила: «Иди». На улицах было сумрачно, сыро. Кольский залив густо заволокло туманом, кораблей не видно. Подняв воротники, мимо Мацута проходили судоремонтники. Они спешили в цехи, раскинувшиеся вдоль берега. С крыши метеостанции, прилепившейся на карнизе скалы, пускали змея, который плыл в небе большим четким квадратом. На Приморском бульваре ветер гнал клочья бумаги, трепал расклеенные по заборам афиши с именами заезжих гастролеров. Около серого здания техникума старый боцман остановился, решительно толкнул массивную дубовую дверь. Гардеробщик, седоусый матрос на деревянной ноге с тремя георгиевскими крестами на истертой фланелевке, принял шинель и фуражку Мацуты. «Где служил, браток?» — спросил его Антон Захарович. «На эскадренном миноносце генерал Кондратенко». «Осенью 1917 года это не вы дрались с семью немецкими миноносцами на Косарском плесе?» «Так точно, мы. Там я третий крест заработал, там и ногу потерял. С тех пор и прыгаю на одной». В коридорах, где толпились курсанты, было тепло и шумно. Антон Захарович сразу заметил среди коротко остриженных голов парней девичьи прически и не удивился этому. Баренцево море издавна знало капитанов женщин. Он проходил среди толпившихся курсантов и слышал за своей спиной голоса. «Это с кафедры механики?» «Нет, говорят, траловое дело читать будет». «И совсем неправда, лаборант кабинета морпрактики». Прозвенел звонок. Держа под мышкой журнал, чувствуя, как в горле вдруг стало сухо, Антон Захарович вошел в кабинет. При его появлении класс дружно встал, и девушка в синей блузке четко отрапортовала. «Товарищ преподаватель, в штурманском классе первого курса 37 человек, присутствуют все. Класс готов к практическим занятиям. Дежурная Анфиса Хлебосолова». Улыбнувшись внучке своего старого друга, Антон Захарович вышел на середину аудитории и сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Дружно ответив на приветствие, класс по команде Анфисы сел. В просторной аудитории все напоминало о море. Вдоль стены стояла шлюпка под парусом, упираясь в потолок мачтой. В углу лежал большой адмиралтейский якорь, перевитый тяжелой цепью. На широких подоконниках расположились модели кораблей. Пришпиленные к фанере такелажные инструменты пестрели знакомыми боцманскими названиями. Один из стендов был густо перевит морскими узлами. Мацута сразу заметил, что самый красивый и самый сложный топовый узел сделан неправильно, и он тут же перевязал его как надо. Класс внимательно следил за его ловкими, почти незаметными движениями. Многие, наверное, так и не поняли, к чему сводится эта перевязка узла. Узел выглядел по-прежнему, только один его шлак лег не сверху, а снизу, и это как раз и делало топовый узел надежным узлом, а не бесполезным, хотя и красивым кренделем. Потом Мацута надел очки и, раскрыв журнал, поставил в нем дату, сказав давно приготовленную фразу: «Ну-с, приступим, молодые люди», он остановился. Перед ним сидели молодые люди, а он, смотря в их ясные глаза, остро завидовал молодежи, ибо ее ждало море. Но зависть старого и сплававшегося моряка была доброй завистью, и ему неожиданно захотелось сказать этим юношам и девушкам о себе. «В этом кабинете, — сказал он, — мы будем изучать основы морского дела, которое научит вас многому. Вы поймете, что корабль — это дом моряка, где все надежно, выверено и прочно». «Выверено и прочно», — повторил он, и после томительной паузы продолжал. Вы уже, наверное, знаете, что в основу корабля кладутся киль, шпангоуты, бимсы, стрингеры и...» В классе послышалось шуршание страниц, возбужденное перешептывание, хлопанье крышек чернильниц. «Закройте книги», — строго сказал Мацута. «Всего, что я вам хочу сейчас сказать, вы не найдете ни в одном учебнике. А я хочу сказать, что кроме балок сортовой стали, гнутых листов металла и всевозможных труб, в каждом корабле есть еще и душа. За 40 лет, проведенных на море, я видел не раз, как рождаются корабли и как они умирают. Их рождение отмечают празднеством, как рождение человека. И умирают корабли тоже, как люди. И жалко их, как людей. Корабли действительно имеют свою душу. Но душа корабля — это душа людей, плавающих на нем. И вот вам надо сразу понять основные законы, без которых корабль не может иметь души. Это точное знание и соблюдение морпрактики, корабельная дисциплина, мужество и любовь к своему делу, ибо без этой любви вы никогда не сможете стать настоящими моряками. А ведь чего не знаешь, того любить нельзя.